Глава 15. Атлантик-Сити переливается огнями. На набережной светло почти как днем. Мы вылезаем из такси прямо перед отелем Тадж-Махал. Потягиваемся после долгого путешествия. Очень хочется спать. На часах около 9:45, опаздываем. Ну все, дальше я сама. Зевая, я достаю ручку, ту самую, которую она рисовала на коленке, и пишу свой номер у нее на руке прямо над перчаткой. Лила наблюдает, полуприкрыв глаза. Что если поцеловать ее? Взять и поцеловать вот здесь, на набережной под фонарем. Вместо этого тихо говорю. Позвони, если все в порядке. Поедешь обратно? Она смотрит на чернильные каракули. Нет, прогуляюсь, перекушу. Я никуда не уеду, пока ты не позвонишь. Пожелай мне удачи. Удачи. Лила уходит, шагая широко и уверенно. Выждав несколько минут, отправляюсь в казино. Внутри знакомый запах сигар и виски. Позвякивают игровые автоматы, откуда-то слышится звон монет. Игроки прогуливаются по залу, в одной руке кофе, в другой жетоны. Некоторые сидят, неподвижно уставившись в экран автомата. От стены отделяются два охранника. Ну правильно, мне же явно нет 21. «Эй, парень, постой-ка!» «Уже ухожу!» Толкаю заднюю дверь, и в лицо дует соленый морской ветер. Засунув руки в карманы, медленно бреду по серому деревянному настилу. Лила там наверху с отцом. В детстве Захаров представлялся мне эдакой мрачной фигурой, сказочным персонажем, злодеем из страшилки. Я видел его дважды или трижды, в том числе, когда меня выставили со дня рождения его дочери. Хорошо помню, как он тогда смеялся. Две пожилые женщины бросают что-то на песок, облокотившись о перила. Два парня в спортивных костюмах курят неподалеку от входа в гостиницу, окликая проходящих мимо девиц. Седой мужчина в длинном кашемировом пальто смотрит на море. Нащупываю в кармане телефон. Надо бы позвонить деду, но сейчас я не готов ничего объяснять. Мужчина поворачивается. Только тут я замечаю возле витрины кондитерской двух громил, которые изо всех сил стараются казаться незаметными. «Кассель-Шарп!» Захаров выговаривает мое имя с легким акцентом, даже в сумерках он не снимает черные очки. На булавке галстука переливается огромный светло-розовый камень. «Полагаю, мне звонили с твоего телефона?» Выходит, у мамы не зря паранойя по поводу мобильников. «Да?» Я стараюсь казаться спокойным. «Где она?» Он оглядывается, ища Лилу. «Наверху, в комнате, как и обещала». Внезапно откуда-то слышится низкий пронзительный вопль. Резко поворачиваюсь, и тело немедленно скручивает от боли. Черт, совсем забыл. «Кошки!» — смеется Захаров. «Под причалом полно бродячих котов. Помнишь, как Лила любила кошек?» Я молчу. «Если бы она зашла в комнату, позвонили бы мои люди». Наклонив голову, он засовывает руку в карман. «В какую игру ты играешь? Кто притворялся Лилой по телефону? Вы собирались просить денег? Очень глупая игра». Она хотела встретиться без свидетелей. Делаю шаг по направлению к нему, но Захаров вскидывает руку в предостерегающем жесте. К нам тут же подходит один из его головорезов. «Она, наверное, заметила ваших людей и удрала». «Злодей из тебя неважный, Кассель-Шарп», — смеется старик. «Какое разочарование». «Нет, она действительно...» Телохранитель с силой скручивает мне руки за спиной, и от боли у меня перехватывает дыхание. «Пожалуйста, только не ребра!» «Спасибо, теперь понятно, куда бить!» Ухмыляется громила. Нос у него свернут на сторону, ходячий стереотип. Захаров треплет меня по щеке, от его перчаток пахнет кожей. «Думал, ты вырастешь похожим на деда, но мать вконец испортила всех троих!» Не могу сдержать смех. Бандит еще сильнее выворачивает руки, раздается глухой щелчок, как будто кости выскочили из суставов. Я всхлипываю. «Папа!» Голос низкий, угрожающий, но вполне отчетливый. «Не трогай Касселя!» На набережную с песчаного пляжа поднимается девушка. В этот миг Лила похожа на незнакомку, на привидение. Наверное, так и воспринимает ее Захаров. Это женщина, а не та девочка, которую он потерял. Но изогнутая в жестокой усмешке линия губ у них совершенно одинаковая. И один глаз у нее голубой, а другой зеленый. Старик снимает черные очки. «Лила?» Голос у него стал слабый и ломкий, словно стекло. Телохранитель ослабил хватку. Я вырываюсь на волю и растираю онемевшие руки. «Надеюсь, ты доверяешь своим людям?» У нее тоже голос дрожит. «Потому что все это тайна. Мое возвращение должно оставаться в тайне». «Прости, я думал, это не ты». Захаров протягивает руку, но Лила не двигается, не подходит ближе. Она вся словно ощетинилась, как будто борется с невидимым засевшим внутри диким зверем. «Давайте уйдем отсюда, обсудим все вдали от посторонних глаз». Прошу я, дотронувшись до ее запястья. Захаров смотрит на меня, будто не узнавая. «Пойдемте же!» Громила, кажется, рада моему предложению. «Люди смотрят». Один из них кладет руку на плечо боссу и подталкивает его в сторону казино. Второй подозрительно уставился. Лила берет мою ладонь в перчатке и бросает телохранителю холодный повелительный взгляд. «Вот спасибо». Тот отступает и молча следует за нами в Тадж-Махал. Я удивленно поднимаю брови. «Умеешь ты вляпаться в неприятности», — говорит она. «Мы проходим через казино к лифту, и никто не говорит нам ни слова. Точно знаю, Захарову не понравилось, что я видел его лицо в момент их встречи. Это слишком личное. Может уйти?» Но Лила стискивает мою руку почти до боли. Стараюсь ни на кого не смотреть, не отводить глаз от мелькающих над дверями цифр. Мы поднимаемся все выше. В огромном, похожем на пещеру, номере стоит кожаный диван. На низком столике ваза со свежесрезанными гортензиями, на обшитой деревом стене плоский экран. За высокими окнами плещется необозримый чернильно-черный океан. Один из телохранителей швыряет на стул пальто, демонстрируя мне портупею с пистолетами, два под мышками, два на спине. Как ему интересно, рук хватает стрелять. Захаров наливает что-то прозрачное в хрустальный стакан и выпивает залпом. «Хотите выпить? В мини-баре есть кола». Я встаю. «Нет-нет, вы мои гости». Он кивает, и один из громил, хмыкнув, открывает холодильник. «Воды», — просит Лила. «Аспирина». «Да ладно!» — телохранитель вручает нам стаканы. «Я тебя не так уж сильно помял». «Это не вы». Проглотив три таблетки, я откидываюсь на подушке. Как бы поудобнее устроиться. Так больно, что от каждого движения хочется волком выть. «Спускайтесь в казино», — приказывает Захаров. «Поиграйте чуток». «Конечно». Громилы медленно идут к дверям, и один подхватывает по пути пальто. Их босс смотрит задумчиво, видимо, решает, не отправить ли меня следом. «Кассель, как давно ты знал, где моя дочь?» «Узнал около 3 дней назад». Лила сердито зыркает на меня, но уж это-то можно рассказать. «Почему сразу не позвонил?» Захаров наливает себе еще один стакан. Лила свалилась, как снег, на голову. И это почти правда. Я не видел ее уже 3 года и считал мертвой, поэтому просто сделал так, как она велела. Захаров отпивает и морщится. «Ты расскажешь мне, где была?» Она пожимает худенькими плечами и опускает глаза. «Ты кого-то выгораживаешь, мать? Я всегда подозревал, что это она тебя забрала. В конце концов, тебе надоело?» «Нет». «Она практически обвинила меня в убийстве». Захаров будто и не слышит дочь, так он погружен в собственные мысли. «Сказала ФБР, что я якобы грозился сам тебя убить, только чтобы не отдавать ей. ФБР!» «Я была не с мамой, она к этому не имеет отношения». Старик смотрит на Лилу. «Что тогда, кто-то?» Он замолкает на полуслове и поворачивается ко мне. «Ты? Ты причинил зло моей девочке?» Я не знаю, что сказать. «Он меня не трогал». Захаров кладет руку в перчатки мне на плечо. «Ты становишься похожим на мать, Кассель, а она красавица». «Да, сэр». «Не хотелось бы портить такое лицо, но если я узнаю...» «Оставь его в покое. Папа, послушай меня хотя бы минуту. Я пока не готова обсуждать случившееся. Прекрати искать виноватых, ничего не спрашивай. Я вернулась домой, ты что, не рад?» «Конечно, рад». Захаров потрясен ее вопросом. Ребра по-прежнему ноют. «Мне бы еще аспирина. Куда же тот парень его задевал?» «Я тебе поверю, но только ради дочери». Голос Захарова смягчается. «Нам нужно побеседовать наедине, понимаешь?» Киваю. Лила сидит неподвижно, уставившись в окно на черный океан. Ее отец достает из внутреннего кармана бумажник и отсчитывает $500. «Держи». «Я не могу это взять». «Мне так будет спокойнее». Поднимаюсь, стараясь не морщиться от боли, и качаю головой. «Пусть вам как-нибудь по-другому будет спокойно». Захаров фыркает. «Один из моих парней отвезет тебя домой». «Так что, я правда могу идти?» «Не обольщайся. Если понадобится, возьму тебя за жабры в любой момент». Надо что-то сказать Лиле на прощание, но она повернулась ко мне спиной. О чем, интересно, она думает? «В среду я устраиваю небольшую вечеринку в ресторане у Кощея. Мы собираем деньги для фонда. Приходи. Знаешь, почему мне так нравится этот ресторан?» Мотаю головой. «А кто такой Кощей Бессмертный, знаешь?» «Нет». Мне вспоминается странный рисунок на потолке. «Персонаж русских сказок. Колдун, который мог обратиться в вихрем и сокрушить врагов». Захаров дотрагивается до розового камня на булавке для галстука. «Он прятал свою смерть в утином яйце. Никто не мог его убить. Кассель, не надо переходить мне дорогу, я опасный противник». «Понимаю. На самом деле я понимаю, что нам с Лилой придется действовать самостоятельно. Нам нужен план». «Кассель?» Оборачиваюсь в дверях. «Спасибо, что вернул мне дочь». Пока жду лифта, в кармане начинает трезвонить телефон. Неохота отвечать. Как же я устал. «Алло?» «Кассель?» Голос у Уортона не очень-то радостный. «Простите, что звоню так поздно, но последний член совета только что сообщил о своем решении. Добро пожаловать обратно в Веллингфорд. Мы получили справку от вашего врача и все проголосовали. Пока оставляем вас на испытательный срок. Ночевать будете дома. Если инцидент не повторится, сможете в 12 классе вернуться в общежитие». У меня из горла рвется саркастический смешок. Афера удалась. Можно возвращаться в школу. Вот только как вернуться к себе прежнему? «Спасибо, сэр». Умудряюсь выдавить я. «Тогда до завтра, мистер Шарп. Вы оплатили весь учебный год, так что можете по-прежнему завтракать и ужинать в столовой». «Возвращаться утром в понедельник?» «Да, завтра утром, если у вас, конечно, нет других планов». Сухо отзывается завуч. «Нет, никаких планов. До завтра, сэр. Спасибо, сэр». Один из громил Захарова везет меня домой. Его, оказывается, зовут Стэнли. Он из Айовы и по-русски совсем не говорит. Жалуется, что с языками у него плохо. Все это я узнаю уже на подъезде к дому. Он, наверное, сумел кое-что разглядеть даже сквозь тонированную перегородку между водительским и пассажирским сиденьем. Как я расстегивал рубашку, осматривал багровые синяки, проверял, не сломаны ли кости. Да нет, не наверное, а точно. Стэнли не только полюбезничал со мной напоследок, но еще и выдал целую пачку аспирина.